Глава первая. Я промакивала влажные глаза бумажными платочками, сидя за рулем своей машины. У меня хватило духу, чтобы закончить ужин, как ни в чем не бывало, закрыть счет и удалиться из ресторана горделивой походкой. В машине я дала волю эмоциям. Плакала, не думая о том, что тушь растечется по щекам, а глаза опухнут от слез. Было горько и больно слышать от мужа, которого любила самой чистой любовью столько лет, подобные слова. Как нож в самое сердце. Впрочем, нет, это был не нож. Это было что-то очень неприятное, давящее на грудь каждую секунду, от чего невозможно избавиться. И постоянное желание плакать. Но плакать было нельзя. Я не любила это. Просто не хотела быть слабой сейчас. «Люда, привет. Прости, что поздно. Не разбудила малышку?» «Подруга. Моей малышке уже 5 лет, ее раньше 10 в кровать не уложишь. Что хотела? Голос какой-то встревоженный». В трубке послышались шаги. Люда ушла в другую комнату, чтобы никто не мешал разговаривать. «Можно приеду? Мне очень нужно. Я сойду с ума, если не поговорю с кем-то сейчас». «Милая!» В подруге мигом проснулся материнский инстинкт. Я даже улыбнулась, представляя, как она по обыкновению своему вскочила с поверхности, на которой сидела, и схватилась за сердце. «Что случилось? Где ты? За тобой приехать?» «Все в порядке, не поднимай панику. Я буду у вас через 15 минут». Чтобы избежать дальнейших вопросов, я просто отключила вызов и, шумно выдохнув, завела машину. Люда была моей единственной и очень близкой подругой. Мы познакомились много лет назад на светском вечере, куда пришли вместе с мужьями. Она сопровождала Руслана, бизнес-партнера моего мужа и владельца крупной фирмы в Санкт-Петербурге. Почему-то я сразу обратила внимание на кудрявую девушку, скромно стоящую у столика с бокалом шампанского в руке. Мы перебросились парой фраз, потом случайно пересеклись в офисе. Уже и не помню, как вышло так, что мы ужинали вдвоем, смотрели сопливые женские мелодрамы и ездили в супермаркет на другой конец города за теми самыми шпротами, пока Люда была беременна, а ее муж находился в вынужденной командировке. «Да вы издеваетесь!» — проворчала я, затыкая радио, по которому крутили исключительно грустные треки, идеально подходящие для литья слез. Через 15 минут, как и обещала, я поднималась на лифте на 20 этаж, где семья подруги жила в просторной двухъярусной квартире. «Ты меня взволновала. Что случилось?» «Расскажу я, расскажу», — сказала тихо, снимая плащ. «Руслан, здравствуй. Надеюсь, не очень побеспокоила вас». «Привет. Никаких проблем, заходи. Люд, будете на кухне? Я заберу детей в комнату, почитаем с ними книжку». «Только не о бизнес-стратегиях, хорошо? Мне Соня рассказала, как папа укладывает ее спать». Люда строго посмотрела на мужа, подталкивая меня под спину на кухню. «Они засыпают под это за 5 минут». Подруга показательно закатила глаза и кивнула мне за стол, пока сама она взялась за чай. Я не знала, как рассказать. Наша семья была для многих идеалом, образцом для подражания. Нами восхищались, делали комплименты. В прессе писали непременно хорошее, даже негласно называли самой красивой и крепкой парой столичного бизнеса. Однако мне так никогда не казалось. Я смотрела на семью Люды и видела идеал в них. Да, они иногда спорили из-за ерунды, детки порой капризничали, а подруга не раз отсутствовала на важных светских мероприятиях из-за соплей Сонечки или кашля Сашки. Но их любви можно было только позавидовать. Руслан целовал жену на кухне, перед вспышками камер, в своем офисе. Он отменял все встречи, если в саду у Сонечки был утренник, делал уроки с Сашей. Они были счастливы по-настоящему, и в искренности их чувств я ни разу не усомнилась. Люда же никогда не сомневалась в нашей семье и была уверена, что общие ценности для нас с Борисом превыше всего. «Так и будешь молчать? Полкружки уже выпила». Борис влюбился в молодую девушку, и через месяц я обещала ему подать документы на развод. «Чего? Оль, ты шутишь?» Подруга отставила чай в сторону и заглянула мне в глаза. «Бог ты мой! Не шутишь! Милая, как так вышло?» «Я не знаю», — сказала честно, опуская взгляд в чашку. Одинокая чаинка там плавала по кругу, и мне казалось, что мы с этой чаинкой очень и очень похожи в чем-то. Наши отношения не были нежными и романтичными. Мы понимали друг друга, нам было здорово. Я любила Бориса, он любил меня, мы уважали наш брак. Но месяц назад стало твориться что-то странное. «Задерживался на работе, пах чужими духами, да?» «Нет же». Я поднялась со стула и отошла к окну, чтобы не показывать люди своих слез. Он изменился. Внешне все осталось таким же, но я чувствовала, что что-то не так. Он мог смотреть на меня дольше обычного, уходить в свои мысли. Я думала, что дело в любовнице, но Борис не стал бы изменять. Он ни за что не притронулся бы ко мне после того, как целовал другую женщину. Но он все-таки изменил. «Не изменил», — я покачала головой. У него в офисе сегодня я увидела новую ассистентку и все поняла. Не знаю как. Она смотрела на меня с такой ненавистью, как будто это я у нее мужа увела. Борис сказал, что влюбился и не может мне врать, но клялся, что не касался ее. «Как будто тебе от этого легче. Оль, я ушам своим не верю. И ты об этом говоришь так просто. Давай сожжём его вещи. Колеса на машине проткнем. Ей в инсте в комментариях гадости напишем. Отреагируй же ты хоть как-нибудь». «Она тут ни при чем», — наконец сказала я тихо, отходя от окна. «Она свободная девушка. Никто не запрещает ей влюбляться и строить отношений, и на него я не злюсь. Он поступил честно. В конце концов, сердцу не прикажешь». «И что? Вот так вот 10 лет брака, сотрудничество в компании, общее имущество, все в топку из-за какой-то девицы?» Люда была возмущена, наверное, больше моего. Подруга так негодовала, что чуть не выплеснула чай из кружки на белоснежный расстеленный на кухне ковер. Чтобы не волновать ее еще сильнее, я улыбнулась и взяла ее руку в свои. «Не переживай, все будет хорошо. Я поставила ему условие, что заявление мы подадим через месяц». «У тебя есть гениальный план? Думаешь, за 30 дней стать всемирно известной или найти себе кого-то еще более богатого?» «Люда!» Впервые за вечер я искренне рассмеялась. 30 дней нужны не мне, а ему, чтобы понять, что никакого развода он не хочет». «Так все ясно. Ты сходишь с ума». Подруга все-таки подскочила со стула, схватилась за сердце и начала метаться по кухне в поисках чего-то известного только ей. Я тихо посмеивалась над Людой, но поспешила встать следом и успокоить ее. Это произошло в тот момент, когда она собиралась налить водку нам в чай. «Я не схожу с ума, слышишь? Все будет хорошо. Я видела эту девушку. Да, она молода, красива, не обременена заботами. Но это все, чем она может похвастаться. Борису хватит месяца, чтобы понять, что она не я. Он не протянет долго с простушкой, которая будет косо смотреть на каждую женщину рядом с ним, которая будет требовать поскорее жениться на ней, скандалить с его матерью. Ему хватит месяца». «И что же?» Люда осторожно присела на краешек стула, не сводя с меня пристального взгляда. «Через месяц он вернется, и ты его простишь?» «Я не знаю, но он вернется. Эта девушка позаботится об этом». «Если бы не знала, что ты сама из обычной семьи, из глубинки, клянусь, сочла бы тебя последней стервой». Подруга тяжело вздохнула, достала из кухонного шкафчика две плитки шоколада, которые она прятала от своих детей на случай незапланированной депрессии, и откусила несколько долек от целой плитки. Люда знала, что переубеждать меня в чем-либо бессмысленно. Если я решила, значит, мое мнение уже не изменить. Так что она всегда выбирала тактику молчаливой моральной поддержки, которой мне так не хватало. «И что думаешь сейчас делать?» «Сделаю вид, что ничего особенного не происходит. Буду работать, жить своей жизнью. Я пожала плечами, понимая, что вру даже самой себе. А из ближайших планов поехать в отель и снять номер. Борис сейчас забирает свои вещи из дома. Зачем тебе в отель? Оставайся у нас, комнат много. Нет, нет, нет. Чтобы подруга не смогла меня уговорить, я поднялась со своего места и спешно засобиралась из гостеприимного дома. Мне будет лучше сейчас побыть одной. Спасибо, что приняла и выслушала. Но Оля... Я быстро замотала головой из стороны в сторону, давая понять, что сочувствия и уговоров сейчас не нужно. Было лучше быстро уйти и хлопнуть дверью за своей спиной. Я не плакала на людях. Никогда. Это был один из главных принципов, который позволял мне оставаться сильной духом и сильной в глазах окружающих. Водители машин, едущих навстречу, могли видеть только блестящие от подступающих слез глаза. Но, вероятнее, им до меня не было никакого дела. Как не было дела и администратору отеля в центре столицы. Да и впрямь, какая разница, молодому мужчине лет 30, зачем не такая уж молодая женщина спешно снимает номер в ночи? Только прижавшись спиной к двери в небольшой комнате, я позволила слезам выйти наружу. Невыносимо трудно переживать сложные моменты в одиночестве, как оказалось. Можно сколько угодно уговаривать себя, что все хорошо одной, что ты сильная, что ты можешь справиться совсем сама. Однако лишь одна новость, одно непредвиденное событие разубеждает тебя в том, в чем ты была абсолютно уверена. Слезы текут по щекам, ты обнимаешь сама себя, но это не помогает. Нужен родной человек под боком, который просто обнимет, успокоит, скажет, что все будет хорошо, даже если хорошо не будет уже никогда. Берегите тех, кто рядом с вами. Потому что никто не знает, когда вы останетесь одни. Потому что человеку всегда нужен человек. Трудно осознавать, что печаль не с кем разделить. Родных людей можно пересчитать по пальцам, и все они на расстоянии одного телефонного звонка. Однако этот звонок не спасает. В то время как я проливала слезы в стандартном номере отеля среднего класса с простынями не первой свежести, мой пока что муж в пока что нашем доме собирал вещи со своей пока что ассистенткой.